потом постепенно откатывался и затихал. Но все успевали его посмотреть, пресса успевала отреагировать, а режиссер мог купить себе машину. Сейчас прокат разрушен. Прокатчикам выгоднее купить дешевое американское кино, прокрутить его, получить прибыль и купить новое американское кино. Молодые кинорежиссеры оказались в ловушке, и эта ловушка называется «рынок», «рыночные отношения». Татьяна нашла еще один интересный кадр, прицелилась глазом, и в этот момент он обнял ее, проговорил хрустнувшим голосом: «Дорогая моя». Она была дорога ему вместе с этим фотоаппаратом у лица, с концом лета, с девочкой-цветочницей, тянущей руки, со своими неудачами. Все вместе, все в куче, вся жизнь со всеми ее противоречиями. Татьяна не отстранялась. Она готова. Все в кучу. Пусть все так, как есть, только бы вот этот его голос, его губы, взмыв счастье в груди. Раньше, в прежней жизни, у нее было два требования к любимому — талант и надежность. А сейчас ничего не надо. Талант и надежность — это условия. А раз условия, значит торговля. А сейчас имеет значение только одно — тянет. Пусть не того, но тянет. Так что не отойти, не отодвинуться ни на один сантиметр. «Давай не будем сегодня расставаться», — предложил Алеша. «Проведем вместе день и ночь. Вечером закрытие, вручение призов, банкет. Они будут сидеть рядом и стоять рядом, потом вместе уйдут. Столько общих секунд, и каждая секунда — вечность». Выбрались из дворика, отправились на базар. Шли вдоль рядов, рассматривали красивые фрукты, хоть бери и рисуй. Весело торговались, весело покупали. Татьяна испытывала небывалую легкость и ясность, как будто видела в четыре глаза и дышала в четыре легких. «Я хочу когда-нибудь сварить тебе борщ», — сказал он. Через 2 часа вернулись к автобусу. Шофер ждал. Сели на прежнее место. Алеша вытер лицо рукой, будто стирал с лица усталость. «Пойди поспи», — предложила Татьяна. «Встретимся на закрытии». Она вычтет 2-3 часа из их общей жизни, но зато оставшееся время будет более полноценным. Алеша закрыл глаза, отрешаясь от всего. Татьяна смотрела на него, как та цветочница. Воспользовалась тем, что он не видит, и смотрела, смотрела, будто забыла на нем свои глаза. Вечером состоялось закрытие фестиваля. Алеша Горчаков не появился. «Он спит», — сказал его друг, тележурналист Закмалы. «Он совсем больной». Татьяна в одиночестве просидела всю процедуру закрытия. Она надела легкий шелковый костюм и кольцо с браслетом, доставшееся от прабабки, натуральные бриллианты голубой воды. Но все это не понадобилось. Татьяна просто мерзла. Шелк не сохранял тепло, не говоря уже о бриллиантах. Закрытие продолжалось 2 часа. Призы раздавали справедливо. Алеша Горчаков не получил ничего. Его не упоминали, как будто его не было. После закрытия все перешли в банкетный зал. Татьяна выпила водки, чтобы согреться. И вдруг увидела Алешу рядом с другой, со смешливой пацанкой. «А ту куда дел?» — подумала Татьяна сквозь водочную туманность. «Та была лучше. И та его любила. А это нет, это и все смешно». Татьяна усмехнулась. «Борщ, 4 глаза. Обычный подонок. Брачный аферист. Полуношный ковбой. С ним рядом стоять стыдно. И это всем ясно, кроме нее. Все-таки главное в человеке талант и надежность. А все остальное просто физиология». Татьяна вспомнила свою главную любовь. Его жена была старше его на 10 лет. Татьяне тогда казалось это унизительным — быть старше. А теперь она сама в этой роли. Ну, не в этой, конечно, она не жена. Она не вышла замуж за мальчика из Акмалы, да он и не звал. Он пришел с пацанкой лет 17. Ей достанется его нежность, натреснутый слабый голос. Главный приз получил режиссер Машкин. Его не было на фестивале, не поехал. Просто послал фильм, и все. Ему не нужна эта сопутствующая колготня, поверхностное общение. И все же Машкин главный, хоть его и нет. А Горчаков есть, но его нет. Татьяна повернулась и пошла в другой зал.